Анна Князева. Белый асфальт. Все персонажи и события романа вымышлены, любые совпадения случайны. Глава первая. День прибытия. Самолет приземлился тяжело, со скрежетом опустился на заиндевевшую землю, пробежал по взлетной полосе и, наконец, замер. Анна Стерхова вгляделась в иллюминатор и увидела черную пустоту, пронзенную огоньками Красноярского аэропорта, холодную картинку, в которой не было ни намека на тепло или жизнь. На трап Стерхова вышла последняя, лицо тут же обожгло холодом, дыхание рассыпалось в воздухе прозрачным облачком пара. Она оглянулась на самолет. Он, как усталый зверь, выдыхал остатки тепла. Анна съежилась и сунула руки в карманы, хотелось поскорее согреться. Аэропорт встретил ее неприветливо. Просторный, залитый синюшным светом зал походил на гигантский холодильник. Каменные полы и мраморные стены были холодными, гулкими и пустыми. Получив багаж, Стерхова оглядела встречающих. Среди них не было никого, кто бы держал табличку с ее именем. Немного подождав, она поняла, что обещанную машину из следственного отдела за ней не прислали. Вскоре в зале прибытия осталась только она и несколько полусонных фигур, медленно тащившихся к выходу. Охранник у стойки зевнул и, прикрыв рот рукой, бросил вскользь. «Не встретили?» «Похоже, что так», — ответила Анна. «Стоянка такси рядом с выходом». Она вышла из здания и замерла, пронзенная колким ветром. Небо зияло чернотой с проблесками редких звезд. Казалось, они светили лишь для того, чтобы подчеркнуть морозную пустоту и неопределенность ее положения. Сибирь и коллеги из краевого следственного управления не слишком с ней церемонились. Водитель такси оказался разговорчивым малым, натянутой до бровей ушанки. «Вам куда?» «В гостиницу Красноярск». «Значит, центр», — улыбнулся он, заводя мотор. «Командировочная?» «Как догадались?» «Пальтишко-то на рыбьем меху, наши в мороз таких не носят. Дедуктивный метод». Невесело усмехнулась она и протянула руки к дефлектору. «Замерзли?» Водитель прибавил температуру. «Сибирь, матушка, зима на носу. В Москве еще трава зеленеет». «Избаловали вас москвичей. Чем же нас так избаловали?» «Погода теплее, медицина лучше, все под рукой, пенсии и те на доплате». «До пенсии мне еще далеко», — заметила она. «Это факт», — по-доброму улыбнулся водитель. Дорога тянулась через пустоши, покрытые ранним осенним снегом. Поля сливались с горизонтом, теряясь в ночи. И только свет автомобильных фар выхватывал из темноты редкие кусты и дорожные знаки. Анна глядела в темное окно и ни о чем не думала. Мысли застревали где-то посередине, между желанием спать и нарастающим раздражением от всего, что с ней происходило. Гостиница «Красноярск» отличалась монолитным фасадом и была похожа на огромный кусок льда. Мраморные стены вестибюля зияли холодным блеском, как будто издеваясь над теми, кто искал тепла. Стерхова приблизилась к стойке, за которой сидела женщина с тусклым взглядом, в котором читалось откровенное равнодушие. «Номер на имя Стерховой», — Анна подала документы. «Заселение после 12, сказала администраторша. «Сейчас 6 утра». «Я только что прилетела и очень хочу спать». «Правила писала не я. Обращайтесь в дирекцию». Усталость взяла свое, и Стерхова промолчала, не было сил спорить. Усевшись в кресло подальше от окна, она устроилась поудобнее и закрыла глаза. Шум вестибюля понемногу затих и отступил в бескрайнюю пустоту. Голоса, звук шагов и дверей как будто растворились вдали. Перед глазами замелькали картинки, черное небо, снег, тусклые огни аэропорта. Действительность спуталась и распадалась на бессвязные фрагменты. Еще минута, и Анна провалилась в тяжелый сон, согревая с собой холодное кресло. Постепенно холод уступил место липкой удушающей темноте. Живая, дышащая тьма неумолимо затягивала Анну все глубже и глубже. И когда она достигла самого дна, перед ней возник мертвец без головы. Силуэт дрожал и менялся, словно отражение в зыбкой воде. Топор в его руках блестел лунным светом, двигался он рывками, как нелепый карикатурный персонаж, и от его приближения кровь стыла в жилах. Но как только Анна решила сбежать, каждый шаг давался ей с трудом. Ноги утопали в липкой вязкой субстанции. Все в этом сне было против нее. Прорезая черную пустоту, над ее головой взметнулся топор. Свист, удар, но она осталась цела. В тот же миг в ее спящий разум пришло понимание того, что это ритуал. Анне хотелось кричать, но голос исчез, а вместе с ним пропал последний шанс на спасение. С каждым взмахом топора пространство вокруг нее сжималось все теснее. Откуда-то послышались хриплые звуки, похожие на рычание сакрального зверя. Теперь стало ясно, безголовый мертвец только исполнитель. Хозяин зловещей тьмы кто-то другой, и его невидимое присутствие ощущалось как ужас, проникающий в самое сердце. Тьма сгустилась и сжалась так сильно, что стало трудно дышать. Еще не проснувшись, она осознала, что это не просто сон, это зловещий знак. И то, что ее ожидает, будет беспощадным и страшным. Анна проснулась прерывистым вдохом, как будто вынырнула из ледяной воды. Сердце глухо колотилось где-то под самым горлом, пальцы вцепились в подлокотники кресла. Сон все еще цеплялся за сознание, кусками всплывая в памяти. Она провела пальцами по лицу и ощутила прохладу пота. Часы показывали 8:30, за стойкой регистрации стояла та же администраторша. Анна поднялась с кресла и подошла к стойке. «Где можно оставить вещи? Мне нужно уйти, у меня дела». «Камера хранения находится там». Женщина указала куда-то за спину и бросила на Анну взгляд, в котором читалось легкое любопытство. Та кивнула, взяла сумку и двинулась туда, куда указали. Вернувшись к стойке, Стерхова достала телефон и открыла приложение такси. «Вам куда?» — спросила администраторша. «В краевое следственное управление». «Здесь недалеко, дойдете пешком». Администраторша положила на стойку карту и карандашом прочертила на ней маршрут. «Вот, смотрите, сейчас налево, потом снова налево, а дальше как нарисовано». «Спасибо». Анна взяла карту и вышла из гостиницы. На улице похолодало еще сильнее, ветер обдирал лицо, как наждачной бумагой. Она подняла воротник пальто, но это нисколько не помогло. Дороги уже заполонили автомобили, которые намертво встали в пробках, выпуская на мороз хвосты белого дыма. Кошмарный сон напомнил о себе без приглашения. Мертвец без головы, взмах топора, беспросветная тьма. Почему это было таким реальным? «Все, бессмысленно, все, забудь», — сказала себе Анна, но мысли так просто не отпускали. Звонок матери оказался ко времени, но говорить пришлось на морозе. Она приложила замерзшую трубку к уху. «Да, мам, я прилетела». «Ну, слава богу, я вся переволновалась». «С чего это вдруг? Вроде не в первый раз. Хочу позвонить твоему начальнику». В голосе матери прозвучали бескомпромиссные нотки. «Савельеву?» — опешила она. «Зачем?» «Двух дней не прошло, как вернулась из Краснодара, и снова командировка». «И куда? В Сибирь?» «Это моя работа. Ты хорошо утеплилась?» «Надела темно-синее пальто». «Да ты с ума сошла!» — воскликнула мать. «Это я уже поняла», — заметила Анна. «Сегодня же купи себе пуховик. Надеюсь, в том городе продаются пуховики?» «Мама, это Сибирь. Здесь много пуховиков».